Это был тупик. Тупик, потому что Володя уже поверил, что в лагерь ему действительно очень не хочется. «Ну, Аллах с ним, с лагерем», — решил папа. «Давай так. Ты поедешь в Белый ключ». В Белом ключе жил дядя Юра, папин друг. Он заведовал там школой. Володя его хорошо знал. Это был сутулый, очень высокий человек, похожий на совхозного механика или бригадира-строителя, и ничуть не похожий на школьного директора. Иногда он приезжал в город на разные семинары и совещания, и по вечерам Володя и он с молчаливым озорством резались в шашки. Стук стоял такой, будто шла игра в домино. Проиграв очередную партию, дядя Юра распрямлялся за столом, потягивался и говорил: «Силен! Ты, Володька, приезжай к нам в гости. С Надеждой познакомишься. Она, брат, тебе не проиграет». И опять нагибался над доской. «А ну, давай!» Знакомство с неизвестной Надеждой не казалось Володе заманчивым, но сейчас выхода не было. Маме доказали, что Володя не маленький и до Белого ключа доедет один. Он действительно доехал благополучно, дал со станции домой телеграмму, быстро отыскал дом дяди Юры, был встречен, накормлен обедом и заскучал. Дядя Юра, занятый ремонтом школы, исчез из дома. Надежды тоже не было. Ее бабушка, небольшая старушка сурового вида, погромыхивала в кухне сковородками. Володя сидел в незнакомой комнате, чувствуя неловкость от своего безделья и от того, что он, кажется, лишний в этом доме. С горькой печалью вспоминал об отвергнутой лагерной путевке. К счастью, вернулся дядя Юра, заглянул в комнату и весело приказал: «Володька, долой кручину! Обживешься, познакомишься, дело найдешь. А пока шел бы погулял, поселок посмотришь. Может, с нашими хлопцами знакомство заведешь?» Володя с облегчением ушел из дому. Он двинулся наугад, и улица привела его к большому пруду с берегами, поросшими черемухой и ольшанником. Володя продрался к воде. Он разулся и побрел вдоль берега, отыскивая место, годное для купания. Но везде было тонкое илистое дно, и угрожающе торчали зеленые клинки осоки. «Болото», — сказал Володя. В трясине одобрительно заорали лягушки. Володя плюнул, ушел от пруда и уже другой дорогой вернулся к дому. На крыльце Володя увидел девчонку. Она остервенела, терла мокрой тряпкой ступени. Короткая тощая коса сердито моталась у ее плеча. «Надежда», — понял Володя. Здороваться с незнакомой девчонкой было неловко, а знакомиться с девчонками Володя не умел. Можно было бы тихонько уйти и погулять, пока Надежда моет крыльцо, но Володя не успел. Она его заметила, быстро глянула на него из-под нависших прядей, отвернулась, выжила над громадным ведром тряпку и снова принялась безжалостно драить половицы. И нельзя уже было отступать. Смешно. Тогда Володя решил, что пройдет в дом, не сказав ни слова. Не обратит никакого внимания. В конце концов, он не обязан обращать внимание на всяких лохматых злюк. А то, что она злюка, сразу видно, вон как чешет тряпкой.